Притчи Соломоновы. Целих – познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше – знание и рассудительность. В чем же видится начало мудрости? Начало мудрости – страх Господень. Очень важное положение. А чего следует бояться атеисту? Понятно чего – нарушать законы природы, в том числе и законы общения, ибо они не знают исключений. Я опускаю очевидные наставления типа «не следует иметь общих дел с ворами, разбойниками, обманщиками». А вот призыв премудрости бороться с невежеством я хочу подчеркнуть. «Доколе невежды будете любить невежество», «Доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знание. Я премудрость звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас». Когда придет на вас ужас, как буря и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня, за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня. Здесь я хочу прервать речь премудрости. Многие современные методики – психоанализ, гештальт-терапия, когнитивная психотерапия и другие – направлены на осознание того, что в Библии называется премудростью. В психотерапевтической практике и практике консультирования пациенты и клиенты, находясь в состоянии выраженного эмоционального напряжения, не могут и не хотят понять, что говорит им психотерапевт или психолог. Премудрость покидает их, и приходит на них ужас, как буря, и беда, как вихрь. Но поздно шить парус, если началась буря. А теперь снова предоставим слово премудрости. «Не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут вкушать плодов от путей своих и насыщаться от помыслов их». И опять появилось у меня желание прервать речь премудрости и обратить внимание на то, что большинство людей страдают не от глупости, а от того, что не смогли найти правильный путь. Ума достаточно, а разума премудрости не хватает. Что бы ты умного ни делал, если не стоишь на правильном пути, имеешь неверные помыслы, исход один – падение в пропасть. Но вернемся к речи премудрости. «Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Фактически, здесь все отражено правильно. Но форма изложения – запугивание. Вот почему нередко при чтении этих отрывков проявляется прямо противоположный эффект. Задача психотерапии – преподнести этот материал в другой форме, что и делается с помощью современных методов. Вторая глава притчи Соломоновых – это гимн мудрости и разуму. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе проповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце свое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень, то есть поймешь, что законы природы не знают исключений». Михаил Литвак. «И найдешь познание о Боге, то есть поймешь эти законы и научишься действовать в соответствии с ними». Михаил Литвак. «Когда мудрость войдет в твое сердце», объединение мыслей и чувств, Михаил Литвак, «и знание будет

что лень развивается при неправильном воспитании, когда детям не разрешают делать то, что они хотят, и заставляют делать то, что им не хочется. Разработан ряд технических приемов, позволяющих перевести желательную для детей деятельность в социально полезную. Все законы вечны и присутствуют везде, но действуют они только тогда, когда имеются соответствующие условия. Вода при 100 градусах по Цельсию и атмосферном давлении 760 мм ртутного столба кипит. Это закон. Он присутствует везде. На Земле есть соответствующие условия, и мы можем наблюдать его действие. На Солнце таких условий нет, поэтому там этот закон не действует. Но если соответствующие условия будут там созданы, то и на Солнце вода будет кипеть при 100 градусах. Вот некоторые изречения из притчи Соломоновых, которые используются в психотерапевтической работе. Привожу их почти без пояснений. Что золотое кольцо у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Не в бровь, а в глаз. Смотрите статью «Психология красоты» в моей книге «Психотерапевтические этюды» 1996. Путь глупого прямой в глазах его. Это примета дурака. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как дерево жизни. В устах глупого бич гордости, и при смехе иногда болит сердце, а концом радости бывает печаль. Это изречение я использую, когда хочу проиллюстрировать тезис о том, что при слишком бурном выражении радости происходит напрасная трата энергии и душевных сил. Короткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Все дни несчастного печальны, а у кого сердце весело, у того всегда пир. Перекликается с высказыванием Шопенгауэра: «Веселье – звонкая монета счастья, все остальное – кредитные билеты». Это изречение позволило разработать один из приемов, который я назвал «психосмехотерапия». А вот еще. Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Понятно, без разъяснений. Разум для имеющих его – источник жизни, а ученость глупых – глупость. Приятная речь, сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Стимулирует врача изучать ораторское искусство. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собой лучше завоевателя города. Красиво и верно, но долготерпение бывает только у того, у кого есть цель в жизни, поэтому тренировать долготерпение бесполезно. Нужно наметить цель, тогда и появится долготерпение. Примером тому могут служить все люди, достигшие успеха: писатели, спортсмены, музыканты и прочие. Лучше встретить человеку-медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Сравните с высказыванием: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». И глупец, когда молчит, может показаться мудрым и затворяющий уста свои благоразумным. У Пушкина читаем: «Хранить молчание в важном споре». Глупый не любит знания, а только бы высказать свой ум. Еще одна из примет дурака. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Хорошее предупреждение и красиво сказано. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Хорошая примета. Проанализируйте судьбы исторических лиц. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп, и стыд ему. Порок, который я часто наблюдаю у руководителей. При таком поведении ты себя обнажаешь, а то, о чем думает партнер, не узнаешь. Подарок у человека дает ему простор и до вельмож доведет его. Рекомендация давать взятку. Они же можно прочесть. Подарок тайный потушает гнев, и дар в пазуху сильную ярость. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Очень тонкое наблюдение. Человеку ближе сотрудник, чем брат. С сотрудником идет процесс охоты, добычи средств к существованию, а с братом можно годами не видеться. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Хорошее правило, которое следовало бы усвоить руководителям, педагогам и родителям. Глупый сын – сокрушение для отца, а сварливая жена – сточная труба. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме. Я советую эти изречения повесить на видном месте в каждом доме. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Это для снисходительных начальников и родителей. Действительно, спустишь один раз, постепенно вспышки будут более мощными, придется потом сильнее наказывать. Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен. Здесь выражено отношение к алкоголизации. Кто хранит уста свои и язык свой, тот хранит от бед душу свою. Рекомендация поменьше болтать. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и постареет. Очень важная заповедь в духе сценарного анализа Берна, согласно которому судьба человека определяется его генами и воспитанием в первые 5-7 лет жизни. Наука считает, что наставлять нужно не в юном возрасте, а в раннем детстве. Я за науку. Кто дает богатому, тот обеднеет. Подумайте и убедитесь, что это так. Бедному можно дать немного, и он будет доволен. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петлю на душу твою. Пациенты часто жалуются на гневливость своих партнеров и хотят их переделать, а согласно Библии следует прекратить с ними общаться. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои, устремишь твои глаза на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу. Добавить нечего. В уши глупого не говори, потому что он презирает разумные слова твои. Многие страдания невротиков происходят от того, что они нарушают это правило. Блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодезь. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. Все правильно, но это возможно только потому, что сексуальные отношения у супругов не налажены. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Очень мудрые слова. Соверши дела свои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Совет принес пользу тем врачам, которые не вовремя сдавали в архив истории больных, выписавшихся из стационара. Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему. Не отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Этой притче я посвящаю специальное занятие по психологии управления, а вот афоризм по ее мотивам. Не спорь с умным начальником, потому что он умен. Не спорь с глупым начальником, потому что он глуп. А если уж очень хочешь спорить с начальником, то спорь с умным начальником. Если ты окажешься правым, он тебе скажет спасибо. Если будет прав он, то не станет тебя упрекать. При споре с глупым начальником, если окажешься правым, приобретешь врага, если окажешься неправым,